Глава 49. Резкая потеря крови сказалась на мне не лучшим образом. Я пребывала в полуобморочном состоянии, меланхолично наблюдая, как вокруг меня носится по кухне Крис. Никогда прежде не видела его таким, подавленным и испуганным. Похоже, мне удалось пробиться через броню его самоуверенности. А всего лишь надо было немного порезаться. Впрочем, он вздохнул с облегчением, когда промыл рану и убедился в том, что вены не задеты. И то была лишь яркая демонстрация. Кажется, это его немного разозлило, но он ничего не сказал. Обработал рану, промыл кожу от крови и понёс меня обратно в спальню, а там аккуратно положил на кровать. «И что дальше, Крис? Потребуешь больше так не делать?» Безрадостно усмехнулась я. Глаза закрывались, телом владела слабость, но сердце продолжало биться в панике после пережитых волнений. «Значит?» — он мотнул головой, прикрыв глаза. «Будем разговаривать иначе». «И как же?» — насторожилась я. Когда он открыл глаза, смотрел уже по-другому. Всё с той же непоколебимой уверенностью и морозом в глубине небесных глаз. «Генераторы под штаб-квартиры заминированы», сообщил он, и уже от этой фразы всё внутри задрожало в испуге. «После детонации будут открыты врата. Тримплексионы уже выведены из строя, жнецов уберут. Искажения отключат возможность связи и открытия порталов. Западная штаб-квартира падёт. Одна из двух крупнейших. Ты понимаешь, что это значит?» «Да», — сипло подтвердила я. «Во время открытия погибнут тысячи стражей, в том числе и студенты. Но, помимо прочего, западная штаб-квартира — это патрули, крупные отделы разведки и зачистки. Это потеря данных и оборудования». «Организация стражи ослабнет. Число демонов и архангелов в мире возрастёт», — продолжал спокойно Крис. «Ты наверняка захочешь обезопасить родных и друзей». Слова не шли. Язык словно прилип к нёбу, и я лишь смогла слабо кивнуть, устремив взгляд сжатыми в кулаке ладонями. «Их выведут из-под удара, если...» Он замолчал, и так было понятно, чего он хочет. Наступило тягостное молчание. Крис давал мне возможность переварить страшную правду, свыкнуться, принять. «Что ты решила?» Он поддел пальцами мой подбородок, заставляя смотреть в его глаза. А я не знала, что сказать, как заставить себя произнести хоть слово. Сердце онемело от ужаса приближающейся катастрофы, и всё, что я могла, — это спасти близких. Но как надолго? Крис склонился ко мне. Его глаза пристально смотрели в мои и читали ответ по ним. Твёрдые губы мягко коснулись моих губ, застывших в неверии, и замерли, ожидая моего решения. Судорожно сглотнув, я подалась навстречу, заставляя себя ответить на этот поцелуй. В ушах шумело, душа дребезжала, крошась и разлетаясь сотней осколков. «Правильное решение», — похвалил Крис, отстраняясь. Чуть нахмурившись, он стёр слёзы с уголков моих глаз. «Просто не делай глупостей, Натали. Так лучше всего. Здесь ты в безопасности». «И не помешаю тебе», — подумала я про себя, но не смогла произнести. А Крис кивнул, будто услышал мои мысли. Погладив меня по скуле, он поднялся, укрыл сверху одеялом, и, кажется, только тогда я сумела начать дышать. Он не станет меня трогать, по крайней мере, сегодня. «Я приду завтра», — сообщил он, прежде чем выключить свет в комнате. Раздались его удаляющиеся шаги, а я прислушивалась к тому, как он возится на кухне, боясь, что он передумает. И только когда закрылась входная дверь, прикрыла глаза, давая волю слезам. Они полились из глаз непрерывным потоком, переходя в рыдание. Но я лишь упрямо их стирала, не позволяя себе впасть в истерику. Всё закономерно. Проявленная слабость вылилась в предсказуемые последствия. У меня было два шанса убить Криса, и я упустила каждый из них. Боялась, не могла, и теперь заперта в клетке и скована обстоятельствами. Вера в благополучный исход медленно таяла, но теперь от меня зависели жизни близких, потому я не имела права расклеиваться. Таблетка действовала. Вскоре я забылась глубоким сном без сновидений. Проснулась в состоянии ступора и, казалось, проспала даже слишком много. В теле поселилась слабость, душой владело замешательство, зато чувства улеглись. Я была готова двигаться дальше. Пусть это и означало подчиняться выставленным условиям. Можно, конечно, драматизировать создавшуюся ситуацию, предаваться унынию, но ведь ничего нового, по сути, не произойдет, когда Крис вернется. Мы жили вместе, планировали семью. Обстоятельства изменились, но уж секс с ним как-нибудь удастся пережить. По крайней мере, весь день я пыталась себя в этом убедить, и даже получалось. После еды я вполне ожила и была настроена решительно. Все лучше, чем трястись в истерике. Но и надежду сбежать не теряла. Потому вновь изучала комнаты на наличие камер, а потом проверяла возможности Флёра через стены. Привлечь никого не удалось. Резерв вновь критически опустел, потеря энергии тянула обратно в кровать. И вскоре я обложилась едой и засела за игру, чтобы хоть немного отвлечься. «Чтоб тебя!» Я замахнулась, намеренная разбить джойстик об экран после неприятного проигрыша, когда заметила в проходе Криса. Он стоял, облокотившись плечом о косяк и скрестив руки на груди. Улыбался. Тепло, даже нежно. Вспоминались наши встречи в спортзале. Тогда он тоже появлялся внезапно. Только теперь он был не в спортивном костюме или форме стража. Крис предстал в деловом костюме, как и вчера. «Давно ты здесь?» «Полчаса, может, больше», — признался он с улыбкой, пожав плечами. Его расслабленность уходила. Мгновения спокойствия между нами были возможны, только пока я не подозревала о его присутствии. Крис даже приближался осторожно, хотя внешне и выглядел расслабленным. Ждал удара. В конце концов, энергии я лишена, но не навыков и особенностей, подаренных кровью Архонта. И он все равно пришел. Настолько сильно вожделение? Или уверен, что я не смогу убить? А я не смогу. Даже после всего страшусь момента, когда эти голубые глаза покинут жизнь. Потому что это был все тот же Крис, которого я полюбила. Я знала его 4 года, и не раз он спасал мне жизнь. Изменилось лишь то, что он открылся, позволил увидеть себя настоящего, полностью, без прикрас. Но от этого он не стал другим, к его образу лишь прибавились новые детали, которые раньше оставались в тени моей влюбленности и его осторожности. Только гораздо проще быть равнодушной, способной вмиг развеять чувства к нему и поступить так, как правильно. Жестко, стремительно, без сожалений. Жаль, я так не умею. Крис растер мои плечи ладонями и склонился к моему лицу. Прикрыв глаза, я подалась к нему, позволяя этот поцелуй. Хотела бы сказать, что лишь играю, или еще лучше испытываю омерзение. Но душой владела тоска. Сложно оставаться равнодушной к мужчине, что сводил с ума 4 года и к которому тянуло после первой же встречи. Нет, само собой, не было возбуждения и всепоглощающей страсти. Тело не предавало. Просто было больно от того, к чему мы пришли. «Схожу в душ», — сообщил он, отрываясь от моих губ. Большой палец мягко погладил мой подбородок. «Потом побудешь со мной?» Усмехнувшись, я отвела взгляд, будто у меня есть выбор. «Натали?» «Да, конечно». Я медленно выдохнула сквозь стиснутые зубы, ощутив, как всколыхнулась в беспокойстве Лилит. Поцеловав меня теперь в лоб, Крис скрылся в спальне. А я так и стояла на том же месте. Проводила новый сеанс аутотренинга, но про себя паниковала. В этой тюрьме нет ни презервативов, ни смазки. Если забеременею... Хотя при малейшей возможности я унесусь от Криса даже в таком положении, а со вторым придется потерпеть. Я не стала ждать приглашения и сама прошла в спальню. Как раз в тот момент, когда и Крис вышел из душевой. Полотенце повязано на бедрах, капельки воды блестят на безупречном теле и в темных волосах, которые болезненно привычно спадают на его лоб. Картинка, а не мужчина. Картинка, которую я наблюдала последние полгода, пока мы жили вместе. Только добавилось кое-что новое. Печать на его груди. Я тут же отвернулась, не в состоянии справиться с эмоциями. Взгляд зацепился за пачку презервативов на прикроватной тумбе. Это позволило хоть относительно вздохнуть с облегчением. «Во время секса опасно соединять сознание». Голос хрипел от волнения. «Не будем». Ладони Криса помассировали плечи, губы коснулись изгиба шеи. По телу побежала дрожь, но вовсе не от возбуждения. «Надеюсь, он не ждет от меня идеальной игры. Сейчас я не в том состоянии». Крис развернул меня к себе и поцеловал. Порывисто и отчаянно. Я рассчитывала, что он будет страстен, как обычно, груб, что угодно, но он ошеломлял нежностью. Он долго целовал и обнимал меня, перебирал пальцами волосы, медленно ласкал, заглядывал в глаза, будто разыскивая там что-то. Как в наше расставание перед особо опасными миссиями. И тогда пришло осознание. Он прощается. Снова, на всякий случай. Ведь он будет там, в центре сражения. Откроет врата. Сегодня? Только в отличие от тех раз, все проходило напряженно. Он опасался удара, удерживал мои руки, контролировал энергию и даже предпочел наиболее безопасную для себя позу. Даже не представляю, как он сумел при этом кончить. Вот мне не удалось сносно сыграть оргазм. «Я же чувствовала энергию Шакса в тот день. Ты находился в госпитале», — проговорила, когда после мы просто лежали. Крис обнимал меня со спины, поглаживая плечо и шею пальцами, почти как раньше. «Накопитель. Требовалось много энергии. Мы пробовали открыть врата впервые и перестраховались». «Ты так просто об этом говоришь? Ты ведь тоже страж, Крис». Перевернувшись на спину, я посмотрела в его глаза. «Нет. Я перестал быть стражем в тот день, когда открылась печать. Мои же друзья попытались меня убить». Скривился он, помотав головой, словно пытаясь вытряхнуть неприятные воспоминания. «Они не знали». «И что?» Голубые глаза блеснули злобой. «Натали, ты же сама металась между демонами, архангелами и стражами. Срывала зачистки мирных убежищ. Но это капля в море по сравнению с тем, что происходит в мире ежедневно. Увещеваниями командования ничего не добиться, потому что стражи не готовы меняться. Ты помогла закрыть врата, а как с тобой в итоге поступили? Мы хотим одного и того же. Просто в отличие от тебя я готов действовать решительно. Надеюсь, однажды ты это поймешь». «Погибнут тысячи, Крис. Там же и твои друзья». «Вынужденные жертвы. Когда-то и стражи истребили остатки жнецов». Он отстранился, намереваясь встать, но я удержала его за руку. «Пожалуйста, давай просто уйдем», — взмолилась я. «Вместе. Скроемся ото всех и...» «Натали, я не отступлю». Освободив руку, он поднялся с кровати и направился к шкафу, чтобы одеться. «Если я не вернусь, Асмодей тебя отпустит». «Значит, буду молиться о том, чтобы ты не вернулся». Прорычала я зло ему в спину. Плечи его чуть дрогнули, но он ничего не ответил. Быстро надел боксеры и нырнул в футболку. «Ты в безопасности, это главное. Твои близкие не пострадают, как я и обещал». Голос его звучал ровно, а вот движения выходили дерганными. Может, сомневался? Либо мне хотелось в это верить, и дело лишь в брошенной мной фразе. «Крис, пожалуйста, остановись. Просто останься со мной». От отчаяния я направила волну флёра. Само собой, сработало. Крис только успел натянуть трико и тут же развернулся, так и не дотянувшись до толстовки. Взгляд его потяжелел, наполнился вожделением. «Останься», — попросила я, протянув к нему руку. Пальцы дрожали от слабости. Резерв был почти пуст. Но я не могла не попытаться. Сделав лишь несколько шагов ко мне, Крис тряхнул головой. И перед ним замерцал полупрозрачный барьер, защищая от воздействия. «Натали». Болезненная усмешка мелькнула на его губах. «Так ты только задержишь меня в постели». Флёр не мог пересилить его стремлений. В нем нет сомнений. Это я осознала с кристальной ясностью и давящей обреченностью. «Пожалуйста». Я пытливо заглядывала в его глаза. «Вспомни наш давний разговор. Это война. Только ты в ней больше не участвуешь». Подхватив толстовку с полки, он стремительно направился на выход. «Крис!» Я рванула следом, но застала лишь момент, как за ним закрылась дверь. «Бессмысленно. Он долго к этому шел и не остановится», — грустно произнесла Лилит. «Оденься. Он отправит кого-нибудь тебя проверить, или будешь встречать гостей голышом». «С чего ты взяла, что Крис кого-то ко мне пустит?» Несмотря на скепсис, я побрела обратно в спальню, ведь ощущала уверенность Лилит. «Потому что забивала эту установку». «Когда?» «Хотя и так понятно». Голова кипела, и я не знала, как относиться к открывшейся правде. Тот момент в душевой был ужасен, но именно он может помочь мне выбраться. «Почему ты молчала? Я же...» «Потому что ты не должна была знать. Крис же читал тебя». «Читал и переписывал», — ожесточенно отозвалась я. «Я злилась на тебя. Думала, что осталась одна против вас». «Мы же едины, даже когда не сходимся во мнениях. Но если бы ты не вмешалась, я бы могла убить его». За внутренним диалогом со своей демоницей я добралась до спальни и резко распахнула створки шкафа. Одежда не прибавилась. В моем распоряжении по-прежнему были только платья. «И как ты себе это представляешь? Ты пробиваешь ему горло, он падает, захлебывается кровью. Ты смотришь, как он умирает. Выдержала бы?» «Не знаю». Озвученная картинка так ярко предстала перед глазами, что я невольно передернула плечами. Даже после всего смерть Криса страшила. Он прав. Именно поэтому я предпочла использовать стражей. Потому что не могла убить сама. Мы не чужие, я часто ему это говорила. Так оно и есть. 4 самых сложных года моей жизни он находился рядом, поддерживал, спасал, помогал, стал для меня особенным. И даже открывшаяся правда не могла вмиг обратить прахом прошлые чувства. Между нами столько всего. Он тоже печатник. Печатник Шакса, бывшего возлюбленного Лилит. Вряд ли я вообще когда-нибудь смогу относиться к Крису просто. А очень бы хотелось. «И он высший. Тупик, куда ни посмотри», — прошептала Лилит. «Потому он особенно опасен. Ты не обязана принимать на себя все удары. Если на то пошло, я вообще заперта в подземной тюрьме. Надеюсь, установка сработает. Я все равно еще зла», — напомнила ей. «Я разозлюсь еще больше, если забеременю». «Я понимаю». Лилит замолчала, да и мне не шли слова. Действительно, еще не могла принять ее поступок. Быстро натянув белье, я облачилась в платье. Обувь тем более не радовала разнообразием. Бегать в домашних тапочках было бы проблематично, потому я осталась босиком и принялась ждать. К сожалению, проверка явилась не сразу и даже не через час. Мы с Лилит почти отчаялись, когда послышался скрип открываемой двери. К тому моменту я обосновалась на кухне, а теперь отбросила прочь остатки пирога и приблизилась к входу, чтобы выглянуть в гостиную. Знакомый мне демон несмело вошел в помещение и развернулся, поймав волну флёра. Секс с Крисом практически не пополнил резерв, но я пустила остатки сил в эту важную атаку. «Камеры не работают», — напомнила я, протянув к мужчине руки. Он медленно направился ко мне. Загоревшийся взгляд заскользил по моему телу. И короткое платье пришлось как раз под ситуацию, хотя не отличалось практичностью. «Мне, наверное, стоит уйти?» — пробормотал он, положив ладони на мою талию. «Люблю кожу и оружие», — прошептала прямо в его губы. Обычная одежда под моими ладонями сменилась броней. И на этом и так не самое сильное воздействие потеряло силу. Демон попытался отпрянуть, но раньше я прижалась к его губам своими, сразу выпивая максимум энергии. Ладони сомкнулись на рукоятках его пистолетов. Он сумел оттолкнуть меня и даже удержал концентрацию. Броня не развеялась. Только он находился слишком близко. так что за подлым поцелуем последовал увесистый удар пистолетом по виску. Демон подался в сторону, рухнул на пол, мотая головой. И следом рукоять пистолета опустилась на его макушку. Мужчина повалился на пол и замер. Броня рассеялась, а оружие осталось. Перехватив удобнее рукояти, я рванула на выход. Как раз в тот момент, когда показался второй демон. «Ты что там?» — забормотал он, но замолк в коротком ступоре, напоровшись на мощную волну флёра. Заминки хватило, чтобы его достигнуть. Я повисла на шее мужчины и осушила за один поцелуй. Резерв пополнился, но незначительно. Мне нужно много таких демонов, чтобы полностью восполнить потери. А избавиться от 6 блокираторов не поможет даже 1000 врагов. Нужен ключ. Мужчина осел на пол, громко хватая ртом воздух от неожиданности. Мощный удар пистолетом опрокинул его на спину. На всякий случай, добавив еще, я сорвалась с места. Благо, путь до портальной запомнился отлично, да и сил прибавилось, хотя виски отдавались болью. Носиться с сотрясением мне еще не приходилось, не рухнуть бы в обморок по дороге. База была пуста, путь свободен. Судя по всему, все демоны отправились на подвиги, и здесь остались единицы. Один выскочил передо мной из выхода на лестничную площадку, но схлопотал по челюстью, не успев даже понять, что произошло. Я пронеслась мимо него на скорости и лишь обернулась через плечо, отметив, что мужик при падении треснулся головой и об косяк двери. Надеюсь, уже не очухается. Впереди замаячила знакомая дверь, и лишь перед ней я приостановилась. Но в портальной тоже было пусто. Зато послышались голоса за спиной. «Вольется ли моя энергия в выстрел?» — подумала я про себя. «Ведь в ином случае мне не удастся сюда вернуться». «Проверишь потом», — поторопила меня Лилит. Кивнув на ее слова, я подлетела к двери, приложила к ней пистолет и нажала на курок. В оружии было достаточно энергии. Распахнув дверь, я мысленно вздохнула с облегчением, когда увидела знакомое помещение портальной штаб-квартиры. Потому сразу вбежала внутрь. Конечно, появлялась я и более эпично, а тут лишь босиком в домашнем платье и с пистолетами неизвестного демона. Но все равно стражи насторожились. «Виктор!» — проорала я, заметив за столом регистратора знакомое лицо. «Код 6! Срочно!» Он не усомнился. Кивнул и быстро забарабанил пальцами по клавиатуре. «Код 6!» — объявил механический голос в динамиках. «Объявляется мобилизация!» На меня не наставили пистолеты, и я посчитала это хорошим знаком. Потому без опаски двинулась к столу Виктора, и именно в этот момент ярко вспыхнули пространственные искажения. Барьер над штаб-квартирой исчез. Следом открылась энергия Криса. Прямо на поле между основными зданиями штаб-квартиры и академическими. «Ты вовремя», — отметила Лилит. «Предпочитаю пораньше», — фыркнула я, срываясь с места. «Что происходит?» Виктор не паниковал, просто ждал моих пояснений. «Крис откроет врата», — не стала я врать. «Мне нужен телефон, лучше ваш личный мобильный», — попросила я, налетев на его стол. «Понял». Он дернул выдвижной ящик своего стола, выхватил оттуда гаджеты и несколько нажатий разблокировал его. «И срочно нужен мобильный портал», — прицокнула я языком, отметив, что стационарные перестали работать. Ведь их тоже поддерживали генераторы. «Сейчас будет». Первым делом я набрала Китти. Само собой, звонила не на личный, а на номер для экстренных вызовов. И она ответила сразу. «Нет времени. В штаб-квартире открываются врата. Переместись подальше от дома и жди звонка. Тебе откроют портал. Нужно будет принести нам тримплексионы». «Поняла», — уверенно отозвалась она, и я отключила вызов. Конечно, лучше бы вызвать кого-то из печатников архангелов, но их номера я не знала наизусть. Да и время поджимало, чтобы тратить его на, вероятно, бессмысленные поиски. Вполне возможно, что Крис их вывел. «Лэнг, что происходит?» Раздался за спиной голос Фокса. «Хоть в чем-то мне везет». Обернувшись, я отметила, что он в сопровождении стражи синего статуса. Несмотря на ситуацию, он был, как всегда, собран. И, судя по полевой форме и оружию на поясе, направлялся по делам, но вмешались обстоятельства. «Вурц!» — я указала на самого знакомого из синих. «Телефон ваш, срочно!» Мужчина несколько растерялся, но, получив подтверждающий кивок Фокса, послушался, а я пока продолжила инструктаж. Тем более в фойе уже вбежал взмыленный страж из отдела разработок с нужным нам рюкзаком. «Порталы не работают, триплексионы выведены из строя. Поэтому хватайте мобильный портал, дуйте прочь от врат, пока зона искажений слабая, и перемещайтесь в любую из штаб-квартир». Телефон попал мне в руки, я вбила в него номер Китти, отправила ей сообщение с короткой инструкцией и вернула его в Урцу. Чтобы не выдать себя, ей нужно будет переместиться подальше от своей берлоги и прислать координаты. Воспользоваться стационарным порталом для обратного перемещения не выйдет, ведь зона искажений возрастает. Это пока Вурцу достаточно отдалиться на пару километров, а Китти придется преодолеть намного большее расстояние от ближайшего городка, чтобы принести нам возможное спасение. «Пусть выдадут вам 2 тримплексиона. Жница отправит координаты. Откройте ей портал, она принесет тримплексионы». «Принято». Вурц закинул на спину рюкзак, сменил форму броней и забрал у меня телефон. Кивнув Фоксу, он рванул на выход. «Что мы еще не знаем, Натали?» — мрачно уточнил у меня Фокс. Именно в этот момент энергия Криса возросла настолько, что на мгновение затмила собой пространственные искажения. «Врата открываются. Барьер пал. Порталы не работают, связи тоже нет из-за искажений. А я без энергии», — перечислила, загибая пальцы. «Понятно. Иди наверх», — поморщился он, кивком указав мне на лифты. Наши прошлые столкновения сейчас не имели значения. «Я останусь», — покачала головой и протянула руку Виктору, заметив, что он подготовил ключ для снятия блокираторов. «Как знаешь». Фокс лишь пожал плечами и отвернулся, направившись в сторону фойе. «Связь не работает. Штаб-квартира отрезана от мира. Видимо, он решил координировать стражей непосредственно на месте событий. Как бы я ни относилась к Фоксу, но не могла отрицать, что он сильный страж и эффективный командующий, в отличие от некоторых. Потому не возникало сомнений, он будет находиться в самом сердце столкновения. А мне предстоял бой. Возможно, самый сложный в моей жизни. Но я не могу оставаться в стороне». «Я с тобой», — тихо поддержала меня Лилит. «Ты всегда со мной, даже когда бесишь», — отозвалась я с грустной улыбкой, и она натужно усмехнулась.